Смеющиеся зеленые глаза Скарлетт скользнули по лицу младшей сестренки. Эта ангельская доброта была для нее просто непостижима. Каждому человеку в доме было известно, что 13-летняя Кэрин отдала свое сердце Бренту Тарлтону, хотя для него она всего-навсего младшая сестренка Скарлетт, и только. И за спиной Эллен все остальные члены семьи постоянно дразнили ее этим, доводя до слез. «А я и думать забыла о Бренте, моя дорогая», — заявила Скарлетт, от полноты своего счастья проявляя великодушие. «А он и думать забыл обо мне. Он ждет, когда ты подрастешь». Круглая личика Кэрин порозовела. Радость боролась в ней с недоверием. «Что ты, Скарлетт? Неужели правда?» «Ты же знаешь, Скарлетт, что говорит мама. Кэрин еще слишком мала, чтобы думать о поклонниках. Зачем ты ей морочишь голову? Ну и ступай, наябедничай, мне наплевать. Ты хочешь, чтобы она всегда ходила в малышках? Потому что знаешь, через год-два она, как подрастет, станет красивее тебя. Придержи-ка хоть сегодня свой язык, не то отведаешь у меня хлыста», — предостерег Скарлетт отец. «Тихо мне! Слышите? Колеса гремят! Верно, Тарлтоны или Фонтейны?» Они приближались к пересечению с дорогой, спускавшейся по лесистому склону от мимозы и прекрасных холмов, и из-за высокой плотной стены деревьев стали отчетливее доноситься стук копыт, скрип колес и веселый гомон женских голосов. Джеральд, ехавший чуть впереди, натянул поводье и сделал Тоби знак остановить коляску у перекрестка. «Это тарлтонские дамы», — сообщил он дочери, и его румяное лицо расцвело в улыбке, так как из всех женщин в округе рыжеволосая миссис Тарлтон пользовалась у него наибольшей симпатией, не считая, разумеется, Эллен. «И, небось, сама хозяйка на козлах. Да уж, эта женщина умеет править лошадьми. Легкая, как перышко, а крепка, что твоя сыромятная плеть. И чертовски не дурна к тому же. Можно только пожалеть, что всем вам с вашими нежными ручками далеко до нее», — добавил он, окинув неодобрительным взглядом дочерей. «Кэрин, та вообще боится бедных лошадок, словно диких зверей. У Сью руки делаются, как крюки, стоит ей взяться за вожжи. Да и ты, моя кошечка». «Ну, меня-то, по крайней мере, еще ни одна лошадь не сбросила», — возмущенно воскликнула Скарлетт. «А миссис Тарлтон на каждой охоте вылетает из седла». «И, сломав ключицу, держится, как настоящий мужчина», — сказал Джеральд. «Ни обмороков, ни ахов-охов». «Ладно, хватит. Вон она едет». Приподнявшись на стременах, он снял шляпу и приветственно взмахнул ею над головой, когда коляска Тарлтонов, все девушки в ярких платьях, с развивающимися вуалями, с зонтиками от солнца, миссис Тарлтон, как и предрекал Джеральд, на козлах, показалась из-за поворота. Да, для кучера не хватило бы места. 4 дочки, мать, няня и куча длинных картонок с бальными платьями заполняли всю коляску. К тому же Беатриса Тарлтон с неохотой отдавала вожжи в чужие, будь то белые, будь то черные руки, если ее собственные не были в лубках. Хрупкая, узкобедрая и такая белокожая, словно ее огненно-рыжие волосы впитали в себя все краски, отпущенные ей природой, она обладала цветущим здоровьем и неутомимой энергией. Родив 8 детей, таких же огненно-рыжих и жизнестойких, как она сама, миссис Тарлтон, по мнению графства, неплохо сумела их воспитать, дрессируя совершенно так же, как своих любимых жеребят. Строго, любовно и не слишком стесняя их свободу. «Держи в узде, но не превращай в слюнтяев» — таков был ее девиз. Лошади были ее страстью, и о них она могла говорить, не умолкая. Она знала в них толк и умела с ними обходиться не хуже любого мужчины в графстве. Жеребята резвились и на выгоне, и на газоне перед домом, а 8 ее отпрысков носились по всему, звеневшему от их криков дому на холме. И в каком бы уголке плантации ни показалась миссис Тарлтон, за ней неизменно следовала целая свита мальчишек, девчонок, жеребят и гончих.